Из книги «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах». «Медальоны» включают 100 сонетов характеристик писателей и музыкантов, входивших в круг творческих интересов Игоря Северянина. В них представлены русские писатели-классики Пушкин, Некрасов, Лесков, Салтыков-Щедрин и другие. Западноевропейские авторы разных эпох – Байрон, Мопассан, Ремарк, Шекспир и другие. Русские и зарубежные музыканты – Бетховен, Грик, Чайковский и другие. В настоящую подборку включены лишь сонеты, посвященные писателям-современникам, в том числе знакомым Северянина. Основной принцип характеристики персонажа каждого из медальонов – апелляция к его произведениям, поэтическое обыгрывание названий, указание на основные идеи, прямые и скрытые цитаты. Личные взаимоотношения Северянина с поэтами-современниками сказались на оценке их творчества. Андреев. Некто в сером, персонаж драмы Андреева «Жизнь человека». Предчувствовать грядущую беду на всей земле и за ее пределом, вечерним сердцем в страхе омертвелом, ему судила жизнь в его звезду. Он знал, что космос к грозному суду всех призовет, и, скорбь приняв всем телом, он кару зрил над грешным миром целым, разбитостью своей твердя «я жду». Он скорбно знал, что в жизни человечьей проводит некто в сером план увечий, и много еще он скорбно знал, когда, мешая выполнению плана, в волнах грохочущего океана на мачту поднял бедствие сигнал. 1926. Ахматова. «Четкий вечер, белая стая», сборники стихотворений Анны Андреевны Ахматовой. Послушница обители любви молитвенно перебирает четки, осенней ясностью в ней чувства четки, удел до святости непоправим. Он, найденный, как сердцем не зови, не будет с ней в своей гордыне кроткий, и гордый в кротости, уплывший в лодке рекой из собственной ее крови. Уж вечер, белая взлетает стая, у белых стен скорбит она простая, кровь капает, как розы, изо рта. Уже осталось крови в ней немного, но ей не жаль ее во имя Бога, ведь розы крови — розы для креста. 1925 год. Белый. «Золото в лазури» — сборник стихов Андрея Белого. В пути поэзии, как бог простой и романтичный снова в очень близком, он высится не то что обелиском, а рядовой коломенской верстой. В заумной глубине своей пустой он в сплине философии английском, девящий якобы цветущим риском, по существу бесплодный сухостой. Безумствующий умник ли он или глупец, что даже умничать не в силе? Вопрос, где не рассеянная мгла, но куклу заводную в амбразуре не оживит ни золото лазури, ни переплеск пенснейного стекла. 1926 год. Блок. Незнакомка, стихотворение и драма Блока. красив, как демон, врубеля для женщин. Он лебедем казался, чье перо белей, чем облако и серебро, чей стан дружил, как то ни странно, с френчем. Благожелательный к меньшим и меньшим дерзал поэтно видеть в зле добро. Взлетал, срывался, в дебрях мысли брел, любил любовь и смерть, двумя увенчан. Он тщетно на земле любви искал, ее здесь нет, когда же свой оскал явила смерть, он понял, незнакомка. У рая слышен легкий хруст шагов, подходит Блок, с ним от его стихов лучащаяся странничья котомка. 1925 год. Брюсов. «Грядущие гунны» — стихотворение Брюсова. Его воспламенял призывный клич, кто б ни кричал, новатор или батый. Немедля честолюбец суховатый, приемля бунт, спешил его постичь. Взносился грозный над рутиной бич, в руке самоуверенно зажатой, оплачивал новинку щедрой платой по-европейски скроенный москвич. Родясь дельцом и стать сумев поэтом, как часто голос свой срывал фальцетом, в ненасытимой страсти все губя. Всю жизнь, мечтая о себе чугунном, готовой песни петь грядущим гуннам, не пощадил он прежде всех себя. 1926 год. Бунин. В сонете обыгрываются стихи из сборника Бунина «Листопад», 1901 год. В его стихах веселая капель, откосы гор, блестящие слюдою, испетая березой молодою, песнь солнышку и вешних вод купель. Прозрачен стих, как северный апрель, то он бежит проточную водою, то теплится студеную звездою, в нем есть какой-то бодрый трезвый хмель. Уют усадеб в пору листопада, благая одиночество отрада, ружье, собака, серая ока. Душа и воздух скованы в кристалле, камин, вино, перо из мягкой стали. По отчужденной женщине тоска. 1925 год. Гиппиус. Ее лорнет надменно беспощаден, пронзительно блестящ ее лорнет. В ее устах равно проклятью «нет» и «да» благословляюще, как складень. Здесь творчество, которое не на день, и женский здесь не дамствен кабинет. Лью лесть ей в предназначенный сонет, как льют в фужер броженье виноградин. И если в лирике она слаба, лишь издевательство ее судьба, в уменье видеть слабость нет ей равной. Кровь скандинавская прозрачней льда, и скован шторм на море навсегда ее поверхностью самодержавной. 1926. Горький. Талант смеялся, намек на начальную фразу рассказа Горького «Мальва». Море смеялось. Талант смеялся. Бирюзовый штиль, сияющий прозрачностью зеркальной, сменялся в нем вспененностью сверкальной, морской травой и солью пахнул стиль. Сласть слез соленых знала Изергиль, и сладость волн соленых впита мальвой, под каждой кофточкой, под каждой тальмой цветов сердец зиждительная пыль. Всю жизнь ничьих сокровищ не наследник, живописал высокий исповедник души, смотря на мир не свысока. Прислушайтесь, в Соренто, как на Капри, еще хрустальные сочатся капли ключистого таланта босика. 1926. Гумилев. Путь конкистадора, романтические цветы, жемчуга, шатер, огненный столб. Сборники стихотворений Николая Гумилева. Путь конкистадора в горах остер, цветы романтики на дне нависли, и жемчуга на дне морские мысли трехцветились, когда ветрел костер. И путешественник, войдя в шатер, в стихах свои писания описьмил. Уж как Европа Африку не высмей, стол огненный, души ее простор. Кто из поэтов спел бы живописней того, кто в жизнь одну десятки жизней умел вместить? Любовник, зверобой, солдат, все было в рыцарской манере. Он о земле толкует на Венере, вооружась подзорную трубой. 1926-1927 годы. Есенин. Он в жизнь сбегал рязанским простаком, голубоглазым, кудреватым, русым, с задорным носом и веселым вкусом, к усладам жизни солнышком влеком. Но вскоре бунт швырнул свой грязный ком в сиянье глаз, отравленный укусом, змей мятежа злословил над Иисусом, сдружиться постарался с кабаком. В кругу разбойников и проституток, томясь от богохульных прибауток, он понял, что кабак ему поган. И Богу вновь раскрыл, раскаясь сени, неистовой души своей Есенин, благочестивый русский хулиган. 1925. Зощенко. «Так вот, как вы лопочете, ага!» — подумал он, не злобиво лукаво, и улыбнулась думе этой слава, и вздор потек, теряя берега. Заныла чепуховая пурга, заворожался гражданин шершава, и вся косноязычная держава вонзилась вслух, как в рыбу острога. Неизлечимо глупый и ничтожный, возможный обыватель невозможный, ты жалок и в нелепости смешон, болтливый, вездесущий и повсюдный, слоняешься в толпе ты многолюдной, где все мужья своих достойны жен. 1927 год. Вячеслав Иванов. Иванов Вячеслав Иванович, 1866-1949 годы. Русский поэт-символист. «Кормчие звезды» — сборник стихотворений Вячеслава Иванова. «По кормчим звездам плыл суровый брик, на поиски угаснувшей Эллады, во тьму вперял безжизненные взгляды сидевший у руля немой старик. Ни хоры бурь, ни чаек скудный крик, ни стрекотанье ветреной цикады ничто не принесло ему услады. В своей мечте он навсегда поник. В безумье тщетном обрести былое, умершее, в живущем виде злое, препятствовавшая венчать венцом ему объявшие его химеры, бросая морю перлы в дар без меры, плыл рулевой, рожденный мертвецом. 1926 год. Георгий Иванов. Иванов Георгий Владимирович, 1894-1958 годы, русский поэт. В начале пути примыкавший к группе эгофутуристов, но впоследствии отошедший к акмеистам. «Во дни военно-школьничьих погон уже он был двуликим и двуличным, большим льстецом и другом невеличным, коварный паж и верный эпигон. Что значит бессердечному закон любви, пшутам несвойственной столичным, кому в душе казался всеприличным воспетый класса третьего вагон? А если так, все ясно остальное. Пироже, на котором вдосталь гноя, обмокнуто не в собственную кровь, и жаждет чувств чужих, как рыбарь клёва. Он выглядит вполне под Гумилёва, что попадает в глаз, минуя бровь». 1926 год. Инбер. Инбер Вера Михайловна, 1890-1972 годы, советская писательница. Мум, марка шампанского. Влюбилась как-то роза в соловья, не в птицу роза, девушка в портного. И вот в давно обычном что-то ново, какая-то остринка в нем своя. Мы в некотором роде кумовья, крестили вместе мальчика льняного. Его зовут Капризом, в нем родного для вас достаточно, сказал бы я. В писательнице четко сочетались легчайший юмор, вдумчивый анализ, кокетливость, печаль и острый ум. И грация вплелась в талант игриво, вот женщина, в которой сердце живо и опьяняет вкрадчиво, как мум. 1927 год.